Интерлюдия 9. В районе пыльного залива в четвертом кольце, в зоне порта, кипела вечерняя жизнь. Одни рабочие шли на новую смену, другие же возвращались с нее. Мелкие попрошайки клянчили денег, аквалангисты из Госинститута зодчества, проверяющие дно многоярусного гигантского водоема, устало болтали после тяжелого дня. Многочисленные военные брели куда-то по своим делам, а местные продажные женщины и мужчины выискивали взглядом новых клиентов. И над этой шумной и грязной толпой возвышались гигантские краны, уходящие ввысь, во мглу и дым. Однако среди всей этой толпы отчетливо выделялась одна группа. Четверо исполнителей и их одноглазый капитан стояли у входа в небольшое питейное заведение, примыкавшее к докам, и оглядывали входящих и выходящих из него людей. Посетители бросали на них недобрые, боязливые взгляды. «Почему именно здесь? Не проще было сделать это где-то ближе к центру?» спросил один из исполнителей, самый молодой. «Потому что здесь всем заправляют военные комиссары», ответил капитан. «А они под нос себе не смотрят. Никто ничего не заметит». «А почему мы не возьмем кого-нибудь попозже, когда они наклюкаются и будут пьяные?» спросил другой исполнитель. «Потому что мне нужно, чтобы он был трезв». «Но тогда, может быть, капитан, имеет смысл искать их не возле бухаловки?» «Хватит разговоров! Ищите! Рослый, сильный, трезвый!» Подчиненные капитана замолчали и стали вновь изучать толпу. Наконец, один из них указал пальцем на одиноко идущего докера. «О, он тот! Трезвый еще? Здоровый? И вроде один». Капитан кивнул, и исполнители, вытащив дубинки, тут же подбежали и обступили его. Что вам нужно? Пройдемте, господин». «Но что я сделал?» «Вы обвиняетесь в участии в бунте на Лобазной площади год назад и в связях с оппозицией». «Да не был я ни на каком бунте! Я вообще в Третье кольцо никогда не езжу! Вы не имеете права!» Подошедший тем временем капитан схватил рабочего за грудки и зычно гаркнул ему в лицо. «Мы государственные исполнители. Мы имеем право на все!» Надев на докера наручники, исполнители оттащили его и посадили в большой шестиколесный мобиль. Капитан, сев на переднее сиденье, еще раз огляделся и приказал трогаться. Он так и не увидел, как внимательно наблюдал за ними высокий, худощавый человек в синих очках и сером пальто. Дверь в маленький и запущенный гостиничный номер, расположенный в ночлежке четвертого кольца, с треском распахнулась, и вперед влетел докер, упав на пол. За ним вошли двое исполнителей, вставших по бокам от прохода, а следом и капитан. «Здоровый сукин сын ломать копать! Чуть запястье мне не вывихнул!» Докер вскочил и огляделся. «Где я? Это же не участок!» Капитан запер дверь и включил свет. В комнате была девушка. Это была юная рыженькая степнячка в одежде служанки, которая сидела в углу, скромно улыбаясь, и глядела на всех почти без интереса. «Что разорви вас клочья творится?» «Заткни пасть!» «Но я же ни в чем не виноват!» Докер забился в угол. «Да, ты прав». Капитан же, сняв фуражку и поставив на стол небольшой саквояж, оглядел его. «Ты ни в чем не виноват. И поверь мне, я вообще не горжусь тем, что я делаю. Но дело в том, что другой человек, нужный человек, он виноват. И за эту его вину придется ответить тебе». Он вытащил из саквояжа небольшую упаковку таблеток, тугой сверток с вензелем одной из академий, который металлически лязгнул, и тяжелую книгу. «Прошу вас, отпустите! У меня же дома жена, два сына! Я никому не скажу! Никто не узнает!» «Нет! Все должны узнать! И все узнают!» «О чем вы? Кто вы? Вы не исполнители!» Докер, несмотря на свой массивный рост, вжался в угол и казался совсем крошечным. «Это Нана, знакомься». Капитан кивнул на девушку. «Она любезно предоставит нам свою помощь. Знаешь, ей придется хуже, чем тебе. Так что хватит ныть, будь мужиком крутить кипятить и соберись». Одноглазый капитан достал таблетку, посмотрел на нее, затем на докера и вытащил еще одну. а после протянул их исполнителям. «Давайте». Те налетели на докера и, прижав его к стене, открыли рот, вталкивая таблетки ему в глотку. Портовый работник задергался, а потом затих и осел по стене. «Дайте мне книгу Бронского, посадите этого на диван и идите отсюда. Мне нужно много ему рассказать». Исполнители стояли снаружи у двери и ждали, пока капитан закончит. Из номера очень долго раздавался звук монотонной речи, а затем все стихло. Исполнители уже начали волноваться, как вдруг раздался женский крик и послышался звук падающего тела. Несколько минут спустя дверь открылась, и капитан вышел в коридор. «Ну, как там?» – спросил исполнитель, заглядывая внутрь. Капитан захлопнул дверь перед ним, но он все же успел заметить лежащее на полу женское тело, разбросанные повсюду инструменты, пятна крови и докера с пустым взглядом, стоящего над трупом. «Все. Все сделано». Капитан был хмур и раздражен. «Подождите немного и звоните газетчикам. Резак убил свою последнюю жертву». И они вновь не заметили важного. Не заметили, как за окном, напротив комнаты, на длинном кривом металлическом серпе, воткнутом в стену, висела в темноте худая фигура, полностью скрытая черным защитным костюмом. «Важные новости! Долгожданные вести! Юные девушки могут спать спокойно! Резак схвачен!» «Читайте! Читайте!» «Убийца девушек из третьего кольца пойман!» «Убийца по прозвищу Резак схвачен исполнителями!» «Комитет исполнителей обезоружил убийцу по прозвищу Резак!»